Текст Святого Писания, который я хочу прочитать, записан. Евангелие от Матфея, 27 глава. Мы будем читать о том, как наш Христос предан был Пилату, а потом был предан на распятие. Евангелие от Матфея, 27 глава. Буду читать с 1 стиха. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши серебряники, сказали, «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». И, сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «И взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили Израиля, сына Израиля, и дали их за землю горшечника, как и сказал мне Господь». И еще прочитаю несколько стихов. С 22 стиха прочитаю этой же главы. Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он, но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал, не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы. Братья и сестры, конечно, больше всего я люблю, и надо было бы говорить о нашем Господе, о Христе, о Его страданиях, о Его жертве. Об этом мы всегда говорим и будем говорить. Но в этом событии я хочу обратить, может быть, на второстепенную вещь наше внимание, но все-таки важную. Братья и сестры, я выделил при чтении текстов некоторые слова и сделал на них ударение, заметили вы или нет. Иуда, один из 12, который очень много времени проводил вместе с учениками, был в общении со Христом, видел своими глазами чудеса, которые совершал Христос, слышал слова благодати, которые исходили из уст нашего Господа. Но в сердце он что-то имел свое. У него было свое понимание, свое мышление, свое понимание этого мира. Братья и сестры, очень много есть всяких исследователей Писания, философов, которые вот старались и стараются понять Иуду. Некоторые видели в нем политического деятеля, который хотел ускорить политический переворот и поэтому вот, поспешил предать Христа, думав, что он проявит свое могущество, свою силу, свергнет римскую власть и тому подобное. Кто чего, братья и сестры, не говорит. И как бы ни расценивали поступок Иуды, о нем сказал Христос. Братья и сестры, вообще участь его печальная, потому что именно о нем Христос сказал, лучше бы ему было не родиться. Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? И тому подобное. Иуда также услышал однажды слова, что делаешь, делай скорее. Его сердце было предано злу, он был сын погибели, сын лукавого. Братья и сестры, но вот он совершил это беззаконное дело, предал своего учителя. Имел сговор с первосвященниками, со старейшинами. И вот не получилось то, что он замыслил, по всей видимости. Почему у него были какие-то свои соображения, что он замыслил? Мы можем догадываться, братья и сестры, потому что он увидел, что Христос осужден. Может быть, он планировал что-то другое. Возвращает 30 серебряников, за которые он предал Христа. А в общем-то, в принципе, исполнилось слово Писания. И это самое главное, потому что пророк Иеремия за много лет предсказал это событие, во что оценят не только первосвященники, а все оценят нашего Господа в 30 серебряников. Писание исполнилось. Но вот Иуда, разочарованный полностью, вот, в том, что произошло, может быть, в своей личной жизни, он идет к первосвященникам. Братья и сестры, что он ожидал от них услышать? Можно, опять-таки, только предполагать, что он ожидал. Он им возвращает эти серебряники. Он сознает свою вину. Я предал кровь невинную. Братья и сестры, что он услышал? Что нам до того? Что нам до того? Ты смотри сам. Ты смотри сам. Братья и сестры, куда он смотрел раньше? Предвидел ли он свой конец? Что он увидал? Братья и сестры, ему веревочку тут же сатана подсунул. Вот что он увидел. И мы читаем: печальный конец этого человека, который много слышал о Господе, много слышал о Царстве Небесном, который, можно сказать, питался благодатью Господа, потому что находился рядом со Христом. Но закончил жизнь на дереве, и Писание говорит, когда он не зринулся, выпали внутренности его. Таков был конец Иуды. Видел ли он свой конец? Видел ли? Смотри сам. Братья и сестры, в нашей жизни мы много от Господа получаем благодати. Верующие люди или неверующие, безразлично. Все, я хочу с уверенностью сказать, пользуются благодатью Господа. В чем она проявляется? И Христос об этом сказал. Он посылает, Бог посылает. И дождь, и солнце на праведных и неправедных. Даже нечестивые люди живут только по благодати нашего Господа. Иначе давно бы Бог совершил над ними суд. Бог их долготерпит. И мы с вами тоже пользуемся благодатью нашего Господа. Каков наш конец? Что мы видим, братья и сестры? Господь нам дал зрение, чтобы мы могли смотреть и видеть. Писание говорит, смотрите, поступайте осторожно, никак неразумно. Вот Иуда оказался неразумным человеком. Но как мудрый, дорожа времени, надо смотреть. Я хочу сегодня подчеркнуть, братья и сестры, может быть, из практической жизни, вот, некоторые примеры, приводя пример, подчеркнуть, как люди смотрели, что они видели и какой конец. Можно смотреть хорошо, можно смотреть и ничего не видеть, и не видеть своего конца. Но самое лучшее – видеть свой конец. Как Писание говорит, конец дела лучше, чем начало. Братья и сестры, видим ли мы свой конец нашей жизни или мы не видим? Христос уже осуждаем. Первосвященники-книжники настаивают на его казни. Братья и сестры, Пилат возражает. Перед этим мы можем прочитать, что во время этого судебного разбирательства ему жена записочку прислала. Ну, образно говоря, она, мы можем прочитать, послала сказать ему, мужу своему, братья и сестры, в чем эта была записочка выражена? Может быть, она гораздо была больше написана, чем мы здесь прочитаем в Святом Писании. Но там было сказано, смотри, не делай праведнику ничего. Тому праведнику смотри, не делай зла. Ибо я много во сне пострадала сегодня за него. Смотри, не делай ему зла. Братья и сестры, я думаю, что сердце Пилата насторожилось. Это не посторонний человек. Извещает его о том, что сейчас происходит во дворе, где идет суд над нашим Спасителем. Не делай ему зла. Братья и сестры, и Пилат встает и говорит, что я сделаю праведнику сему? Он спрашивает у народа. Как бы он повторяет слова своей жены. Он оценивает ее, как она. Он праведник. Какое зло сделал он? Да будет распят. И началось смятение, братья и сестры. Народ начал возмущаться. Знаете, когда народное восстание начинается, какой-то психоз, что остановить и правители порой не могут. Ничего уже сделать. И вот Пилат увидел это смятение. Братья и сестры, он встает, умывает руки и говорит, «Не виновен я в крови праведников сего. Смотрите вы, смотрите». Братья и сестры, мы только что слышали проповедь. Иисус Христос горько плакал перед этим. О, если бы ты знал, что служит к миру твоему, но это ныне закрыто от глаз твоих. Вы не видите. Вы закрыли свои очи, пророк, укоряя их, говорю. Уши свои закрыли, чтобы не слышать слова закона. Вы не знаете свой конец. Христос конец этот видел. Придут на тебя дни, когда враги твои окружат тебя, стеснят тебя отовсюду и побьют детей твоих в тебе за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Ты не видел, ты ослеп, будучи зрячим. Дорогие братья и сестры, можно смотреть и не видеть. Бог нам дал прекрасный орган зрения, физическое зрение и духовное зрение мы имеем, братья и сестры. Мы можем предвидеть те или другие обстоятельства в нашей жизни, и нам надо сделать правильный шаг в нужном направлении, чтобы нам не пожать горькие плоды своего безрассудного поступка. Я бы привел примеров сегодня очень много, братья и сестры. Даже знаменитые люди, прекрасные, которые не туда взор направляли, спотыкались и порой падали, а некоторые даже не смогли встать. Некоторые поднимались, потому что праведник 7 раз споткнется, но поднимется, если он взор к небу снова направляет. За милостью и прощением идет к Богу, а некоторые не поднялись, понадеялись на свою праведность. Книга пророка Исаии, мы читаем, 41 глава, Христос говорит: «Я смотрел». Братья и сестры, Христос тоже смотрел. Он смотрел на всех. Пророк, предвидя это Христово страдание и о том, как Христос будет глядеть на людей, он так пророчески предсказывал под действием Святого Духа. Это он о Христе говорил. Братья и сестры, это точно он говорил. Я смотрел, это как сам Бог через него говорил. Я смотрел, и не было помощника, помогающего мне. Я топтал точило один. Это о себе говорил Христос через пророка. Не было помощника. Братья и сестры, Христос смотрел, и не было помощника. Он один. Испил эту чашу страданий до конца. Какой конец всего этого, братья и сестры, какой конец? Вот люди недальновидные, хотя умные, способные, энергичные, предприимчивые, хорошие предприниматели, вот, как недалеко они смотрели? Они смотрели на Христа и, насмехаясь, говорили: других спасал, спаси себя самого. Если Он, то есть Христос, угоден Богу, пусть спасет его. Злодей, слева повешенный, прибитый ко кресту, тоже злословил: спаси себя и нас. Что они видели, братья и сестры? Какой взор у них недальновидный. Но Христос видел гораздо дальше. Братья и сестры, пророк, восклицая за 700 лет до этого события, а он предсказывал события будущих времен. Это уже уходит туда за распятие, в наше время и дальше. И он о Христе так говорит: на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Братья и сестры, Христос видел конец того, что совершалось на Голгофе. И он с довольством будет смотреть. Потомство его велико, многочисленно. Как песок морской, Писание говорит, столько будет людей в Царстве Небесном. Господь их спасет. Он будет смотреть с довольством. Братья и сестры, когда мы что-то делаем в нашей жизни, как хорошо нам заглянуть в будущее. Спросить у нашего Господа, если у нас закрыты на сегодняшний день очи наши, духовные или физические: Господи, какой конец моего дела? Я вспоминаю один рассказ, братья и сестры. Я лет 35 назад его прочитал. Вот. Одного известного автора, может быть, даже кто-то этот рассказ и вспомнит со школьной скамьи. Один молодой человек, сам по себе он очень сильный, симпатичный, хороший. Он спас одну девушку. Она тонула. И он вытащил ее, фактически уже там спасения на жизнь не было, но он ее спас. А эта девушка оказалась, она молодая совсем еще, из очень богатой семьи. А он с простого народа очень бедный. Это где-то 120 лет назад тому был. Очень бедный. Но они так полюбили друг друга. И она, и он все старания привили к тому, чтобы им можно было объединить свою жизнь. Но родители богатой девушки были в категорической форме против такого неравного брака. И вот этот молодой человек начал добиваться того, чтобы сделать себе карьеру. В нем проявились писательские способности, и он начал писать. Он писал много всяких рассказов. Все свое время он посвящал тому, чтобы писать, писать и писать. Но имя себе он сделать не мог. Все его работы отвергались. Он был совершенно неизвестный человек никому в этом мире. И вот однажды, вот уже прошло много времени, его любовь вышла замуж. Вот он шел совершенно убитый горем, шел в ободранной одежде, с надеждой хоть 2-3 доллара где-то поиметь. Братья и сестры, я, может быть, какую-то деталь упущу или что-то подзабыл. И вот он встретил свою сестру и просит у ней 10 долларов. «Я, говорит, тебе отдам». Она смотрит на его ободранную одежду, понимает, что никогда не отдаст. Дает ему 10 долларов. Это были последние, что у него оставалось. И вот он зашел в одно издательство и предложил свою книгу. Все, что у него было, это 10 долларов. И вы знаете, редактор посмотрел эту книгу и говорит, знаете, мы маленьким тиражом ее издадим. Я, говорит, решусь ее напечатать. Ее отпечатали, братья и сестры, ее раскупили мгновенно. Это имя этого человека стало известным. А у него же стопки рукописей. Много рассказов написано. Он пришел в это издательство и говорит, мы еще напечатаем. У вас есть что? Он говорит, есть. Гораздо большим тиражом отпечатали. Братья и сестры моментально раскупались книги. Его имя стало широко известным в Англии, в Америке. Братья и сестры, и сегодня это имя широко известно. Я не хочу его называть. Книги стали расходиться громадными тиражами. Он стал весьма богатым человеком. Весьма богатым. Вот эти книги сейчас пользуются большим спросом. Я не так давно прочитал конец этого известного автора. Это, ну, я уже скажу, Джек Лондон. Конец известного автора. Он, между прочим, о себе и пишет. Один из рассказов, Мартин Иден, я так понял, это он пишет просто о себе. Он закончил жизнь самоубийством, братья и сестры. Последние его дни он принимал наркотики от безвыходности своего положения. А закончил он так, в общем-то, по его же рассказу. На своем собственном корабле он вспомнил свою первую любовь, девушку, с которой поехал вместе в плавание. И на этом корабле он сделал завещание на все свое богатство очень большое и закончил его самоубийством. Вот такой конец. Я думаю, приобрести такую славу, такую известность, добиться большого успеха и бесславно закончить. К чему? Зачем? Зачем? Каков конец твой? Братья и сестры, что мы приобретаем в этом мире? Мы можем быть более известными, чем Джек Лондон. Писание говорит, если человек приобретет весь мир приобретет, душе своей повредит, какой твой конец, к чему ты пришел, зачем тебе все это земное? Ты будешь в аду, ты будешь навеки разлучен с Богом, зачем тебе все это? Если не в петле, может быть, тебя хорошо похоронят, как того богача, с оркестром. Но где будет твоя душа? Какой конец? Братья и сестры, мы хорошо думаем о нашем конце, ведь он придет. Не сегодня, завтра наступит мой и ваш конец. Вообще конец наступит вообще для всех людей, Писание говорит. Вдруг в мгновение ока, при трубе, Бог этот день определил. Настанет конец всего. Где мы будем? Ведь это самый главный вопрос. Где мы будем? Какая наша участь? С Богом или с его противником, которому Бог уже подписал смертный приговор? Ему конец, братья и сестры. Там не будет ни помилования, там не будет ни прощения, там не будет выхода. Все, ад предназначен для дьявола и ангелов его. Это их конец. И всех нечестивых людей, они будут там. Каков наш конец? Братья и сестры, хорошо бы, если бы мы были проницательными и предвидели в нашей жизни, какой может быть конец нашего будущего, даже здесь, на земле, а тем более в вечности. Давайте мы прочитаем несколько примеров библейских. Братья и сестры, что люди, даже вот неверующие, то бывают очень осторожными, полагая, какой будет конец при их поступках тех или других. Деяния святых апостолов, 22 глава. Апостол Павел арестован. Арестован в Иерусалиме после прекрасного свидетельства о своем обращении. И по причине мятежа его растянули, апостола Павла. Специально делался помост, специально делалось такое место казни, где бичевали виновных. И вот апостола Павла растянули ремнями для того, чтобы бичевать. И вот сотник уже приготовился это делать. А Павел говорит: я римский гражданин. Вам это позволено делать? Братья и сестры, сотник идет и говорит тысяченачальнику. Ну, это приблизительно полковник, вот, по своему званию, или подполковник, может быть, тысяченачальник. И говорит: ты кого связал? Он римский гражданин. Братья и сестры, и Писание говорит: он испугался. Человек с большими погонами испугался. Он увидел, какой будет конец, если сейчас апостола Павла побьют бичами. Какой будет конец его лично, не апостола Павла, а что будет с ним, с тысяченачальником. Он не только лишится погон, он будет судим. Кому позволено бичевать без суда? Это нарушение закона. Братья и сестры, и Писание говорит, несмотря на свое положение, он испугался. Он сразу же отменил это бичевание. Он увидел конец своего личного благополучия. Братья и сестры, и вот этот человек поступил очень осторожно. Писание нам говорит, что мы должны, как христиане, быть более проницательными. И в духовных вопросах, братья и сестры, должны предвидеть. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 3 главе мы читаем, 10 стих. «Каждый смотри, как строит». Ибо день покажет. День покажет. То есть день придет. Мы никуда не денемся, братья и сестры. Бог назначил этот день, и Он точно исполнит то, что определил. День покажет. Каждый смотри. Нам дано право сегодня видеть, как я строю. На каком основании я строю. Что я делаю. Ибо день покажет. Кто строил из золота, серебра, дерева, сена, соломы, обнаружится. Потому что будет праведный суд Божий. Огонь испытает все. И каждый получит награду, соответственно, своего труда и того материала, который он употребил. Смотри. Братья и сестры, найдутся люди, которые не видели, из чего они строили. Не видели. Или не хотели видеть. Они строили имя себе, но жили не во славу Божью. Отойдите от меня. Некоторые услышат это. Так скажет Господь. Иисус Христос в своем слове, обращаясь к людям и к ученикам, говорил: смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, чтобы они видели вас. Братья и сестры, нам надо быть зорко смотрящими. Не за тем, как брат наш или сестра благотворительностью занимаются, осуждать их или поощрять, а за собой. Смотрите за собою, Писание говорит. Смотрите, вот, чтобы наша милость не была в тайне. Вот так надо хорошо видеть, какой будет конец, братья и сестры, если я не вижу. И я делаю это на показ, братья и сестры, похвалы никакой не будет. Вы, говорит, уже здесь похвалу получаете, Христос говорит. Вы здесь получаете похвалу. Какая вам похвала в будущем? Иисус Христос, может быть, даже, братья и сестры, с какой-то горечью говорил. Я хочу сказать это сегодня ко мне и к вам, к верующим. Смотри, говорит, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Такое тоже может быть. Братья и сестры, нам надо внимательно посмотреть на наше личное хождение перед Богом. Если мы являемся светом Христовым в этом мире, не являюсь ли я тьмою? Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или как посягающий на чужое. Братья и сестры, вот это тьма. Если христианин способен так поступать нечестиво, неправедно, то он не свет, а тьма. И Христос говорит, тебе нету света, в тебе тьма. Братья и сестры, христиане все должны являть свет Христов во всех своих поступках. Особенно я хочу сказать, во взаимоотношении с неверующими людьми. Это неверующие люди могут лукавить, хитрить, обманывать, братья и сестры. У христиан такого быть не должно. И если где-то проявляется в чем-то по нашей слабости, с покаянием иди ко Христу. За прощением Господу. У него много милости, но жить во грехе нельзя. Самый маленький грех – это оскорбление для нашего Господа, который является светом. Величайший апостол Иоанн, будучи на острове Патмос за Слово Божие, получил такое прекрасное откровение. Братья и сестры, мы до сих пор пытаемся проникнуть в глубину этого откровения будущих событий. Кое-что для нас уже известно, кое-что мы знаем, проповедуем, братья и сестры, а что-то еще и сокрыто. Это вопрос вот и восхищения церкви, вопрос открытия будущего Антихриста и так далее. И вот, получив от Господа откровение, он увидел ангела. Бог посылает к нему посланника неба. Вот какое чувство у человека, который вот глазами своими, физическими глазами увидел небожителя. У него было такое чувство, братья и сестры. Писание говорит, он пал к ногам его и поклонился. Что говорит ему ангел? Ангел говорит, смотри, не делай сего. Смотри, не делай сего. Как? Нет, этого делать нельзя. Смотри, чтобы так больше не было в твоей жизни. Богу поклонись. Братья и сестры, это посланник неба. От имени Господа он пришел. Он давал откровение, Бог давал откровение Иоанну через ангелов. И вот ангел, который явился ему, дав откровение, Иоанн падает к нему, к его к ногам, и говорит, нет, смотри, не делай сего. Братья и сестры, как люди сегодня променяли богопоклонение на человекопоклонение. На что угодно, предметом кланяется. Ангелам Бог не позволил кланяться. Смотри, не делай сего. Братья и сестры, у нас должен быть верный взгляд на эти вещи. Я, говорится, служитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись. Бог один достоин поклонения, братья и сестры. У нас все остальное идолы. Если мы кому-то кланяемся, наш поклон может быть в виде приветствия. Наклон головы, братья и сестры, в знак почтения и уважения друг к другу. Но ни в коем случае никак обожествление предмета или человека. Ни в коем случае. Братья и сестры, даже ангелам нельзя поклоняться, тем более светилам небесным. А еще тем более изображению рук человеческих, братья и сестры. Это все мерзость перед Господом. Богу поклонись. И поклоняться Ему надо в духе истине. И это надо видеть. И на сегодня как ослепли люди, как ослепли. Когда наши братья, ненцы, вот там в тундре идолов своих сжигали, так там целое возмущение. Наших там разыскивали, и ФСБ разыскивало. Вот, и там из исторического там института приехали. Как это так? Такие ценности сжигают. Братья и сестры, а люди, которые прозрели, увидели, кому они кланяются? А мы-то знаем, насколько это серьезная вещь. Это не просто игрушки поклониться. Там бесы стоят за этим. Там духовные силы, которые все это производят. И вот верующие, прозревшие, отвергли все это. Богу поклоняются. Люди возмущаются. Почему? Они не видят. Христос говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. Не знаете. О, если бы люди знали, как мы сегодня слышали уже слово. О, если бы ты знал, что служит миру твоему, что тебя ожидает. Но вы не захотели, закрыли свои глаза, и поэтому обезумели от своих поступков, и к какому концу вы придете. Братья и сестры, нам надо видеть. Христос видел свой конец. Видел. Он радовался, братья и сестры. И он шел. Писание говорит, он лица своего не отворачивал от побоев. Он, страдая, не угрожал. Предавал то судьи праведному. Так поступал наш Господь. Он видел конец. Братья и сестры, когда с нами поступает плохо, видим ли мы свой конец? Христос говорит, не мстите за себя. Я вас дам. Мне отмщение. Не мстите за себя. Братья и сестры, когда мы видим, какой конец, если мы за зло добро делаем, какой конец для себя и для того человека, если бы мы видели, мы всегда так поступали бы, братья и сестры, потому что конец будет только хорошим. А Христос говорит, я знаю намерения вас. Намерения во благо и не во зло. И знаете, как Христос сказал? Только я знаю. Больше никто не знает. А Христос знает наш конец. Он будет во благо, если мы поступаем так, как Господь учит. Иисус Христос, вот дети у нас немножко шаловливые здесь, особенно на первых скамеечках, родителям надо обращать внимание. И все-таки Христос говорит, смотрите, не презирайте, то есть не пренебрегайте ни одним из малых сих, смотрите, братья и сестры, вот такой наш должен взгляд. Почему? Во-первых, их Царство Небесное есть. А во-вторых, они видят лицо ангелы их видят лицо Отца Моего. То есть дети у Бога на особом счету, братья и сестры. Ими надо дорожить. За них надо молиться, их надо воспитывать, учить и наставлять, братья и сестры, особенно родители. И чем больше мы это делаем, тем лучше. Только наше учение не должно быть нотацией, от которой дети только отвращаются. А настоящим учением, практически подтверждая своим личным хождением перед Богом, то, что мы говорим. Братья и сестры, еще один текст. Смотрите, берегитесь любостяжания. Вообще нам очень много сказано о зрении. Смотрите, берегитесь любостяжания. Корень всех зол есть серебролюбие. Человечество увлечено сегодня этим. И нашу страну сегодня на это направляют. Люди к этому сегодня стремятся, а вы так не поступайте, смотрите. Потому что конец такой, братья и сестры. Корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Если ты, дорогой друг, не видишь этого, знай. Я тебе наперед скажу, это не мои слова. Если ты сердце свое прилепил к любостяжанию, тебя ждут многие скорби здесь на земле. И от них ты не избавишься. Бог наперед об этом сказал. Это не наш удел, братья и сестры. Бог нам даст все нужное и необходимое. И Он даже больше нам даст, братья и сестры. Больше даст. Вот мы и получше стали жить. Это Бог дает, братья и сестры. 20 лет назад мы по-другому жили, но тогда нам и этого было достаточно. А если Бог продлит жизнь нашу, и общество будет жить больше и лучше еще, братья и сестры, нам и Бог пошлет тоже благополучие в этом. Но не наш удел в этом плане, братья и сестры. Нам нельзя сердце свое отягчать этой заботой, что только и думать о бизнесе. Просыпаться и ложиться с этими мыслями – это забота века сего. Смотрите так, не поступайте. Смотрите, поступайте осторожно. Потому что конец может быть весьма печальным. Смотрите, чтобы в ком не было из вас сердца лукавого и неверного, говорит Писание. Смотрите. Братья и сестры, я еще один текст процитирую, и, наверное, мы с вами помолимся. Апостол Павел, посланник евреям, говорит, смотрите, не отвратитесь от говорящего. Смотрите, не отвратитесь. Братья и сестры, это серьезное предупреждение. Иуда не понял, как надо было смотреть и куда надо было смотреть. Какой он конец увидел свой? Пилат говорит, смотрите вы, смотрите, что вас ожидает? Кровь его на нас и на детях наших. Братья и сестры, они хотели временного благополучия, они не получили его здесь. Им надо было свержение римской власти, им надо было свое господство здесь учредить, как в Израиле, а так, может быть, и во всем мире. Они этого не получили. Они не туда смотрели. И Писание говорит, смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те смотрели на говорящего, который с горы Синая провозглашал слово и отвращались, то смотрите, не отвратитесь от говорящего с неба, Писание говорит. Не отвратитесь. Братья и сестры, от нашего взгляда зависит и наше будущее благополучие. Взглянь, страдалец, на Христа, Писание. Взглянь, живи. Правильный взгляд дает жизнь. Верное око ведет к благополучию. Братья и сестры, мы сейчас будем смотреть туда, где был распят наш Господь. Взойдем на Голгофу, мой брат, мы поем. Там посланный Богом Спаситель распят, Мессия распят. Братья и сестры, надо его увидеть. Распятого Мессию за меня не увидишь. Закроешь глаза свои, нет тебе спасения. Ты несчастный человек и здесь, на земле, и в будущем. И мы будем внутренне молиться, братья и сестры. Молиться за всех находящихся здесь, за всех людей будем молиться, чтобы они увидели спасение во Христе Иисусе, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Это имя нашего Господа. Да поможет нам Господь иметь правильный взгляд. Аминь. Помолимся. Спаситель, мой Царь. Писание.